Несмотря на возражение Биллана, страж ворот надел и на него зеленые очки и защелкнул их сзади маленьким замочком. Видимость сразу сократилась до 3-4 шагов, и Биллану показалось, что он очутился среди темной ночи. Он шел за своим проводником почти ощупью, и ему помогало сохранять нужное направление только то, что он родился и вырос в изумрудном городе. «Как о тебе доложить, страж или мудрому?» — неприветливо спросил Фромант, когда они пришли во дворец. Руф Биллан, подбоченившись, ответил. «Я посол ее милости, могущественной волшебницы Арахны». «Ах, той самой особой, которой мы залепили камнем по макушке?» — насмешливо уточнил Фромант. «Ничего, вы дорого платите за этот камень», — молвил Руф Биллан. Эти слова показали стражу ворот непонятными, но он ничего не сказал, а пошел с докладом. Страшила принял гонца немедленно. В зале, как всегда, собрался его штаб. Длиннобородый солдат Дин Геор, страж ворот Фромант, ворона Кагикар. На тумбочке стоял бесполезный теперь телевизор. «С каким сообщением ты к нам явился?» — спросил Страшила. «С очень важным», — дерзко ответил посол. «Да будет вам известно, что желтый туман, от которого все вы, как я вижу, сильно страдаете, навела на волшебную страну моя повелительница Арахна с целью принудить ее народы к покорности». Заявление Биллана было принято с недоверием. «Чем ты можешь это доказать?» — поинтересовался Дин Геор, кашляя. «Чем? Если я дам честное слово, вы, конечно, не поверите». Члены штаба рассмеялись, закашлявшись. «Честное слово предателя? Клянусь троном великого Годвина, это самое наглое заявление, какое я когда-либо слышал!» — вскричал Фромант. «Я так и знал», не обижаясь, сказал Биллан. «Но посмотрите на мой цветущий вид. Обратите внимание, что я не кашляю, как все вы. Чем вы это объясните?» «Вероятно, ты отсиживался в каком-нибудь убежище, куда не проникает желтый туман», предположил Дин Геор, любовно разглаживая бороду, заботу о которой он не бросал даже в этих трудных обстоятельствах. «На этот раз ты угадал», — согласился Биллан. «Но это убежище очень обширно. Это владение феи Арахны, над которыми совсем нет тумана». Члены штаба недоверчиво молчали. Посол снисходительно заметил. «Я понимаю, что это доказательство вы считаете недостоверным. Что ж, у меня приготовлено более веское, абсолютно убедительное. Мне кажется, сейчас несколько минут до полудня», — спросил он. «Солнечные часы не работают, так как солнце не дает тени», — ответил Фромант. «Но ты не ошибаешься, действительно скоро наступит полдень». «Так вот, ваше превосходительство и все вы, господа, здесь присутствующие», — торжественно заявил Руф Биллан. «Ровно в полдень фея Арахна снимет желтый туман, и вы вновь увидите яркое солнце и голубое небо. И это будет продолжаться ровно 5 минут. Этого достаточно, чтобы доказать мою правоту. А потом я изложу вам условия, на каких госпожа Арахна избавит вас от желтого тумана навсегда».